Ничем он не кончился. Ни по единой статье ничего не решили. Глава 9. А за каменным вражком, среди кромных пролесков, на зеленом лугу, той порой красной девицы свой собор учинили. А вздумалось им в вечерней прохладе походить, погулять, позабавиться. Ни стая белых лебедей по синему морю выплывает, ни стадо величавых пав по чисту полю выступает. Чинно, степенно, пара за парой, идет вереница красавиц. Фленушка об руку с Анной Сергеевной всех впереди. Следом за ней, рядом с Парашей, идет Смолокурова Дуня. Всех богаче одеты они. В шелковых косоклинных саянах, в белоснежных батистовых сорочках, в кисейных рукавах с кружевами, на шее жемчуга, алмазные серьги в ушах. Косоклинный саян широкий в подоле, с перехватом в стане. Саян — распашной сарафан, сарафанчик-растягайчик, на застежках спереди от пояса до подола. Но белей и свежей кисеи и батиста миловидное личико Дуни, самокатного жемчуга краше перловые зубы, камней самоцветных светлее синие очи. За ними идут оленевские и улангерские гости, Марья Головщица, богоданная дочка Чепуриных Аграфена Петровна и не знавшая еще о скорой поездке в Казань пылкая, ревнивая Устинья Московка. За ними Аксинья Захаровна с женой головы и с довольной, удавшимся на славу обедом, славной заволжской поварихой Дарьей Никитишной. Мужчин никого. Скитских матерей тоже с девицами нет. Не только игры либо песен, громкого смеха не слышно. Затейница всяких проказ, шаловливая Фленушка, тихо, медленно шла, глаза опустив. Чуть не схимницей смотрит она. Нельзя разгуляться, нельзя распотешиться. А Ксения Захаровна тут и жена головы. Но больше всего резвым затеям ее Аграфена Петровна мешала. Всегда живая, веселая, довольная, ничем не возмутимая, всюду вносила она тихую радость и чинный порядок. Малейшее нарушение пристойности было на глазах ее невозможно. Никто б не вынес кроткого взгляда ее и немого укора. Разослали платки по росистой лужайке, сели в кружок. Марьюшка с Устиньей Московкой подали Фленушке большие узлы, и стала она подруг отделять городецкими пряниками, московскими леденцами, финиками, орехами, изюмом, винными ягодами. Появились кузовки с сочной благовонной земляникой и темно-сизой черникой. Весело, как весенние птички, щебечут девицы, сидя за сластями. И под призором Аксиньи Захаровны до жены Михаила Васильевича коротают тихий вечер в скромной, чинной беседе. Про обновы промеж себя говорят, про вышивание и другие работы. Нет разговоров затеянных. Темным покровом ночная мгла над землей разостлалась. По закраям небесного свода зорницы зарят. Переливчатым блеском сверкают частые звезды. Горят стожары. Широко над севером раскинулся ярко мерцающий воз. Стожары — плеяды, воз — большая медведица. Белыми прогалинами с края до края небес сияет Моисеева дорога. Пали на землю жемчужные росы, пыль прилегла, с болот холодком потянула. Только тогда воротились в обитель с пролесья девицы. Невесть, как досадно Фленушке было, что ей неудача такая пришла. Нельзя разгуляться, нельзя раскуражиться. Молча, брови нахмурив, она возвращалась домой. Клял судьбу свою Василий Борисович. Там, на лужайке, целая дюжина девиц собралась одна другой краше.